номер 23. «Где деньги, Зин?» «Уважаемый Владимир Владимирович, игра Киев-Москва выглядит еще хуже, чем Португалия-Россия, 7-1, хотя это бы не в сухую. Долго вам не писал, да и сейчас сомневаюсь, стоит ли. Вы в ярости из-за Украины и неизвестно на ком сорвете, не попасть бы под горячую руку. С другой стороны, вещи важные, откладывать нельзя. Рискну. Только вы это письмо никому из приближенных не показывайте. Наивные хохлы жалуются на наши государственные телеканалы, мол, они лгут про украинские выборы, чтобы помочь Януковичу. Нет, цель — мишень телеканалов. Мы, а не украинцы. Ясно же, что хлопцы выбирают президента не по команде русского ТВ. Цель нашей пропаганды — заткнуть глаза и уши своим. Как мам-ребеночку, не смотри, деточка, это плохой дядя, и прижимает дитя к себе, чтобы оно не увидело краснорожую пьянь, не услышало мат-перемат. Мама закрывает ребенка от дурного примера. Усердие нашего ГосТВ понятно, ибо примеры Украина подает ужасные. Оказывается, оппозиция — сила, с которой не могут справиться армия, милиция, спецслужбы, даже госпропаганда. Армия не хочет стрелять, милиция не хочет бить, журналисты демонстративно увольняются, бастуют, а то еще хуже, в прямом эфире начинают говорить, что думают. Оказывается, фальшивые выборы можно отвергнуть сразу. Они, как у нас, подают робкие иски через год, зная наверняка, что суд не отменит результат. Оказывается, вам не подчиняются. Вы и так, и сяк, и ездили туда дважды, и принимали Януковича, и даже приглашали его на свой день рождения. А результат? В глазах своих украинцев он остался рецидивистом. Вы превратились в его агитатора. А раньше, пока вы не начали его пропихивать, мы ничего о нем не знали. И если бы не ваши усилия, мы наблюдали бы украинские выборы с тем же равнодушием, что и белорусские безобразия. А потом, кто бы ни победил, вы могли сделать вид, что так оно и задумано. А самый ужасный наглядный пример. Оказывается, вы упрямо и решительно поддерживаете всем очевидную и доказанную фальсификацию. И если вы так бьетесь за чужую фальшь, то можно представить, с какой неимоверной силой наши политтехнологи готовы отстаивать свою. Да оно уже и случалось. Вы продавливали своих кандидатов в губернаторы, в президенты Чечни и других кавказских республик. А что хорошего? Эх, Владимир Владимирович, хочется вас отвлечь и утешить. Ну, поздравили вы этого рецидивиста, ну, отреклись от поздравлений, а потом зачем-то еще раз поздравили, ну, надо плюнуть и забыть. С Ельцином и не такое бывало, казалось, ну, все, а глядишь, народ опять его любит. Я ведь тоже поддался досаде, плохо вас думал, глядя, как вы агитируете на Украине, тратите свой престиж. Послушный президент в Киеве, хорошо, кто спорит. Но зачем же уголовник? Да еще с такими статьями. Зачем президенту России с таким типом дружить авансом? Пусть бы его сперва избрали. Интересы России надо отстаивать всегда, везде и, страшно сказать, любым способом. Но это отстаивание должно приводить к успеху, а не к провалу. Нет, тут что-то не так. Все это не даром. Просто мы не все знаем. Две агитационные поездки президента России не могут стоить 10 миллионов долларов. Он же не концертная бригада. Коробкой из-под ксерокса не отделаешься. Миллиард? Я бы сказал, тоже мало. Да и зачем вам? У вас и так все есть. И честно ли это? Ваше агитационное влияние велико, но это не потому, что вы Владимир Владимирович, а потому, что вы президент России. Это влияние не личности, а должности. А должность вам дали люди. Ваша ценность в нас. Чем нас больше, чем мы богаче, умнее, тем сильнее ваше влияние. Останься на 100 тысяч, никто и не глянет в вашу сторону. В ваших интересах, чтобы мы были многочисленны, богаты, умны, добры. Если людей много, но они злые и глупые, то их ненавидят. Крым? Да. Это та цена, ради которой мы переживем любой наш позор. За возвращение Крыма я бы всех украинских уголовников произвел в генералы. 1 декабря 2004 года.